леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой кадушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Ходила на охоту, гранила серебро, зажала тонкий месяц хрустальное ведро. Деревьям шубы шила, дарила сам. После в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий.